сумки с едой я тащил за собой по снегу. Через пару кварталов мне попался еще один продуктовый магазин. Стекла выбило взрывами, и снега намело почти до середины торгового зала. Зато на полках осталось много еды. Очень осторожно, чтобы не поскользнуться, я добрался до сухого пола и поставил сумки. На стеллажах лежали разные сыпучие продукты. Крупы, макароны, стояли банки с маринованными огурцами и другими консервами. Из холодильника я взял несколько колец сыровяленой колбасы. Кое-какие мясные полуфабрикаты в вакуумной упаковке, не успевшие испортиться. Открыл соседний холодильник и аж зажмурился от запаха. Там лежали сыры. Некоторые головки были точно с меня весом. Я засунул в сумку несколько кусков. Теперь хватит и зверям на первое время, и нам. Во вторую сумку я набил побольше разных круп и каш, сухофрукты, несколько банок консервированных фруктов, еще какие-то пакеты. Подумав, взял пару баночек меда, пакеты с молоком длительного хранения и всякие вкусности. Артишоки, маслины, пикули. Должна же Рэйчел что-нибудь из этого любить. Я еще не застегнул сумку, а уже представлял, как покажу Рэйчел свою добычу, как буду выкладывать на стол трофей за трофеем, и она тоже будет радоваться. Она увидит, что я сдержал слово, а значит, на меня можно положиться, поймет, что я по-настоящему хочу помочь. Только вот готова ли она ответить тем же, пойти мне навстречу? Сумки получились очень тяжелые, не меньше 20 килограммов каждая. Я протащил их за собой до конца квартала и остановился передохнуть. Руки отваливались, лямки натерли ладони. Чтобы хорошо видеть улицу, я взобрался на крышу такси. С такой скоростью я дотащусь к зоопарку в полной темноте. Или еще хуже, сумки протрутся. Снег лежит далеко не везде, да и осколков на дороге полно. «Свежее решение», — громко сказал я, — «нужно найти машину». Одну за другой я пробовал завести более или менее целые машины, но ничего не выходило. Пару раз удача была совсем рядом. Я поворачивал ключ в зажигании, мотор вроде начинал работать, но аккумулятор тут же окончательно садился, и автомобиль умирал. Я вспомнил, как мы с отцом заводили наш старенький Форд с толкача. Можно было бы попробовать, но только, во-первых, не было места для разгона, а во-вторых, на снегу колеса, скорее всего, будут буксовать. Через полчаса титанических усилий мне удалось на полметра сдвинуть малолитражный Volkswagen. Рэйчел ждет меня с едой, а я теряю время, занимаясь непонятно чем. Вот грузовик вроде военного мне бы подошел, но гораздо реальнее найти металлический или просто крепкий гладкий лист и положить под сумки. Тогда я бы легко довез их до зоопарка, как на санках. Можно было бы сегодня притащить одну, а за второй вернуться завтра. Решив именно так и поступить, я оставил сумки и направился к покореженным машинам в поисках чего-нибудь подходящего. «Воруешь почту?» — спросил мужской голос. Приближаясь ко мне, он неотрывно смотрел на север. Моего возраста, только на голову выше и шире в плечах. Крепкий, но не толстый. Из-под белой вязаной шапочки выглядывали черные вьющиеся волосы. «Ну да, именно этим я и занимаюсь, ворую почту», — ответил я. В руках он держал помповое ружье. Голубые глаза за очками в черной оправе пристально всматривались в парк-авеню. «А если серьезно, что в сумках? Тебе-то какое дело?» На мгновение он оторвал взгляд от улицы и глянул на меня. «Если еда или что-нибудь необходимое, я тебе помогу. Если деньги, золото, почта или чужое шматье, справляйся сам». Еще один выживший. Мне нравилась его манера разговаривать, серьезно и с юмором одновременно. По существу, без траты сил на пустую ругань и выяснение отношений. Скорее всего, его строгость напускная, а на самом деле он гораздо мягче и добрее. «Без тебя справлюсь», — ответил я, подняв сумку, и перекинул ее вперед, сколько смог. Затем повторил то же самое со второй. «Вообще-то там еда, Я не руюсь по чужим ящикам, так что все в порядке». «Все в порядке?» — переспросил он чуть заметной улыбкой. «Мы вообще о чем?» С этими словами я перетащил сумки еще на пару шагов. «О твоих странных приоритетах!» — начал он и замолчал, напряженно вглядываясь в парк-авеню. Явно заметив что-то, он присел на полусогнутых ногах, перебежал за опрокинутый газетный ларек. «Брось сумки!» «Что? Брось сумки и прячься, быстро!» Я заскочил к нему за ларек и присел рядом. «Они идут! Сиди тихо и не высовывайся!» Мы вжались в землю. Я ничего не слышал, не то что вчера, когда появились солдаты с грузовиками. «Свернули за угол! Идут сюда!» «Кто?» Мне было непонятно, кого он имеет в виду. «Солдат, охотников, других выживших». «Они!» — ответил он и показал на улицу. Я осторожно выглянул. Из-за угла 53-й улицы на парк-авеню вывернули трое охотника, явно из тех, что готовы на все ради теплой человеческой крови. Через 13 дней после атаки различить два вида было проще простого. Охотники, пившие одну воду, стали слабыми и худыми, больше похожими на бесплотные тени, чем на людей. «Смотри, что они делают!» — прошептал мне новый знакомый. Охотники шли не просто так. Они внимательно всматривались и вслушивались в улицу, искали добычу. На губах и подбородках влажно блестела свежая кровь. «Я видел?» «Такого еще не видел! Это разведчики!» Не сводя глаз с приближавшихся людей, он немного переместился, чтобы в любой момент дать отпор. «Разведывательный отряд, а за ними идет целая толпа других!» До охотников оставалось всего ничего, и я достал из кармана пистолет. Парень удивленно посмотрел на меня и сказал: «Не надо!» Из кармана куртки он вытащил пластиковый цилиндр и передал мне. Патрон был размером не больше ингалятора для астматиков и казался игрушечным. Он показал мне винтовку. «Это полицейская винтовка. Используется против демонстрантов. Участки взял. Стреляет резиновыми пулями или вот такими штуками. Человека из нее не застрелить, а вот отпугнуть запросто». Я протянул ему патрон. «Оставь себе на память», — сказал он. «А если они пойдут?» «Если пойдут к нам, мы не станем их убивать». В его взгляде смешивались жалость и омерзение. «Они ведь люди, больные, но люди, американцы, ты готов убивать?» «Нет, но...» «Если хочешь убивать, я тебя хватать за руку не стану. Я уйду, а ты развлекайся». И он замолчал, будто ждал моего решения. «Проверял? Я столько времени жил только тем, что надеялся найти людей. Может, и он все эти дни делал то же самое. Но насколько его устраивала моя компания?» С недавнего времени я перестал верить всем подряд. Так почему же он должен вести себя иначе? «Нет», — произнес я, глядя на заряженный пистолет в руке. Уже в который раз мне хотелось отшвырнуть его подальше. «Я не хочу убивать их». «Хорошо». С этими словами он вставил в винтовку патрон. «Я стреляю, чтобы задержать их, и через 52-ю улицу мы бежим на Лексингтон-авеню, ясно?» «Нужно забрать еду». «Шутишь? Надо уносить ноги». «Я должен», — начал объяснять я. «Нет». «Тогда я остаюсь». Он посмотрел, будто оценивая мое упорство. «Ладно, каждому по сумке». Я кивнул. «Только я не собираюсь отдать концы из-за мешка еды. Так что в случае чего я ее брошу, и тебя тянуть за собой не стану». «Договорились?» «Хорошо, я начинаю обратный отчет. Ты бежишь за сумками, я стреляю в наших друзей. Как только попадаю в третьего, убегаем. Я первый, ты за мной, ясно? И спрячь пистолет, пока никого не прибил». Я засунул в карман глок и пластмассовый патрон. Мой новый знакомый раскрыл ладонь левой руки, затянутую в перчатку, и по одному, начиная с большого, стал загибать пальцы. Шаг охотников в палец. «Я Калеб», — сказал он, будто между прочим. «Джесс». Отсчитав, Калиб положил руку на винтовку и вышел из-за ларька. Охотники сразу увидели его и побежали. Я рванулся к сумкам. Калиб прицелился. Я поволок сумки вниз по парк-авеню. После первого выстрела один из охотников упал, но других это не остановило. Они бежали все быстрее, в их глазах горела жажда. Раздался оглушительный выстрел. Упал второй. Калиб накачал винтовку, перезарядил и выстрелил в третий раз. Но охотник как раз поскользнулся, и пуля пролетела мимо. Калиб сделал еще несколько качков. Осечка. «Нифига!» — выкрикнул Калиб, вытащил из кармана куртки горсть резиновых шариков и стал по одному заряжать их в казну винтовки. За это время охотник успел подняться. «Быстрее!» — заорал я Калибу. У него оставались считанные секунды. Качнув винтовку, чтобы перезарядить, Калиб выстрелил. Охотник упал на спину и завыл от боли. Первый все еще корчился на снегу, но оказалось, вот-вот поднимется и побежит за нами. Второго, вставшего на четвереньки, вырвало кровью, и он снова упал. Калиб закинул винтовку за спину, выхватив у меня обе сумки, поднял их и побежал. Я за ним. Виски пульсировало болью. Ледяной воздух обжигал горло. Позади остался один квартал, второй. Мы заскочили в какой-то магазин и вышли из него на другой улице. Пробежали еще квартал на север. На углу Калиб остановился, сбросил сумки и согнулся пополам, пытаясь отдышаться. «Повесь одну мне на плечо», — сказал я. Он молча кивнул. Сил говорить у него не было. Помог мне закинуть сумку, и мы снова побежали. «Зря я бросил спорт, когда повредил колено!» Стараясь восстановить дыхание, сказал Калиб. «Чем занимался?» — спросил я. «Мы не одолели и полквартала, а у меня уже не было сил тянуть сумку. Баскетболом, но я свое отыграл!» «Хорошо играл?» «До Леброна не дотягивал!» — пошутил Калиб, и мы оба рассмеялись. «На какой позиции?» «Мощный форвард!» — с улыбкой ответил он. Видно, воспоминания были приятными. «Меня звали Еврейский молот. Если бы не колено, я бы далеко пошел. А так пришлось пойти в колледж». «Тоже неплохо». «Ага, только я вот смотрю мой диплом по литературе. Отодвинулся на неопределенный срок. Лучше бы записался во флот». Кто ж мог подумать, что такое случится? Калиб промолчал. Лавируя между застывших со дня атаки машин, мы пересекли улицу. «А куда мы бежим?» — спросил я, оглядываясь через плечо. Охотников не было видно, но они наверняка шли по следам и не отставали. «К пересечению 57-й улицы и парк-авеню!» Стало быстро темнеть, будто у небесного фонарика разряжалась батарейка. Снова пошел снег. «А что там?» Я попытался восстановить в памяти до боли знакомые улицы. Времени, чтобы заглянуть в карту, не было. «Мое логово! Там безопасно!» Логовом Калиба оказался книжный магазин на первых этажах отеля «Риц». Я остановился, задрав голову и разглядывая небоскреб. Отцу бы точно понравилось здание. Три первых этажа, облицованных белым известняком, украшала искусная отделка, а сама башня начиналась с четвертого этажа. «Давай сюда!» — сказал Калиб, открывая багажник одной из машин у входа, чтобы мы спрятали сумки. Охотников не было видно, но я не собирался посреди улицы дожидаться их появления. По пути Калиб успел рассказать мне, что они стали охотиться организованными группами, и теперь я больше всего хотел спрятаться в надежном месте. «Они правда готовят ловушки?» — спросил я. «Сам вчера видел, как они устроили засаду. На другого, такого же, только слабого». «Как?» Пытаясь попасть ключами в замоченную скважину на двери магазина, перчатки сильно мешали. Калиб стал объяснять. Они разделились на три группы, окружили его с разных сторон и загнали в воронку на дороге. При этом действовали очень согласованно, а потом закидывали камнями, пока тот не отключился. Я представил себе эту сцену. Ни за что. Никогда я бы не хотел стать свидетелем подобного зрелища. Оно казалось мне нереальным, невозможным. У нас за спиной, на противоположном углу улицы, лежали руины сгоревшего Ситибанка. Ветер трепал по дороге обуглившиеся пачки 100-долларовых купюр. Признаки прошлого. Пока Калиб возился замком, повалил такой густой снег, что в паре метров не было ничего видно. Мне показалось, что сейчас из-за снежной стены бесшумными демонами вынырнут наши преследователи. «Они не прекращают охоты, даже ночью», — сказал Калиб, придерживая для меня дверь. «Я видел из магазина, как целой группой они выследили раненого и набросились на него со спины». «На зараженного другого вида? Они будто выбраковывают тех других», — поделился соображениями Калиб, запирая за нами дверь. «Знаешь, как волки очищают территорию от соперников, чтобы им досталось больше добычи!» Новость о том, что охотники научились выслеживать и загонять добычу, мне совсем не понравилась, но я был благодарен Калибу за информацию и постарался как можно лучше запомнить все, что он мне рассказал. Только в стенах магазина я стал понемногу успокаиваться. Внутри было довольно темно. В проходах между книжными стеллажами стоял разный спортинвентарь. «Это надежное место. Такие магазины защищены лучше любой квартиры», — сказал Калиб, выдохнув после того, как закрыл двери на замок и опустил на скобы внушительный металлический брус. «Такому, пожалуй, даже таран не страшен. Видишь, сюда так просто не прорвешься. В современных магазинах везде ставят ударопрочные многослойные стекла». С этими словами он постучал костяшками пальцев по двери, будто чтобы подтвердить сказанное. Затем положил на пол небольшой рюкзак, винтовку, снял ботинки, куртку и шапку. Оказалось, что Калиб худее и жилистее, чем мне казалось. Место мне понравилось. Во-первых, оно, как сказал Калиб, надежное, а во-вторых, всего в двух кварталах от Пулитцеровского фонтана. На углу Центрального парка, откуда до зоопарка практически рукой подать. За час я смогу дотащить к Рэйчел сумки, а если удастся сделать санки, то даже быстрее. Хорошо было и то, что я узнал много нового о своих врагах. Калиб отлично изучил их повадки. Вдобавок он гораздо лучше меня ориентировался в городе и мог рассказать о безопасных маршрутах и лазейках. Я закрасил все окна черной краской из баллончика, но в каждом оставил небольшие отверстия и заклеил их изнутри копиркой, чтобы наблюдать за улицей. «Классная идея!» — восхитился я. Через закрашенные стекла проникало немного света, так что внутри не было абсолютно темно, зато снаружи никто ничего не мог увидеть. Я оперся на прилавок, дыхание почти восстановилось, одежда после забега была насквозь мокрая от пота. Пока они пришли в себя, мы уже убежали на квартал вперед, а потом повалил снег, так что наши следы занесло. «Они нас не найдут», — сказал я Калибу, пытаясь убедить скорее себя, чем его. Раздался стук в стекло. Я застыл, глядя на Калиба. Он рванулся к дальнему углу и, приподняв листок копирки, выглянул на улицу. И тут же отскочил, потому что от стука задребезжало стекло совсем рядом с ним. С минуту мы стояли молча, боясь пошевелиться. Затем Калиб рискнул еще раз посмотреть в глазок. «Ушли!» — тихо сказал он. Чуть слышно звякнуло стекло в дальнем конце магазина. «Они пошли по другой улице. Ты прав, теперь снег заметет наши следы». Я кивнул. «Сними рюкзак, отдохни, отдышись». Сказав это, Калиб поднялся по ступенькам и скрылся в каком-то техническом помещении. На часах было начало второго. Стемнеет еще не скоро, особенно если уляжется пурга. Останусь на часок, максимум на два. Поговорю с Калибом, выясню, что он знает, какие у него планы, собирается ли он выбираться из города. С ним нам будет легче. Я уже думал о нас как о группе, Я, Фелисити, Рэйчел и Калеб. Они не знают друг друга, и мне придется объединить их. Интересно, что из этого выйдет? Мы с Анной, Дэйвом и Мини были совсем разными. С Дэйвом у нас вначале не заладилось, а к моменту атаки мы даже сдружились. Но ведь нас, четверых выживших, должна сплотить общая цель, разве нет? Все мы хотим одного — убежать, выжить. Или я слишком много на себя беру, решаю за других, пока я даже не нашел Фелисити? «Подымайся!» — позвал меня Калеб, перегнувшись через перила и протягивая мне банку с газировкой. «Не бойся, я не кусаюсь!» Я сбросил рюкзак и мокрые кроссовки возле прилавка, повесил куртку на уголок книжной полки и устало поднялся наверх. На втором этаже расположилось кафе со столиками и стульями. Из арочных окон открывался вид на 57-ю улицу и на парк-авеню. Приятно было оказаться немного выше городских дорог со всеми их опасностями и сюрпризами. «Пошли наверх, покажу, как я устроился», — позвал Калеб, подавая мне банку. Я поднялся за ним в небольшое помещение с задернутыми шторами и сразу же плюхнулся в кресло-мешок. «Круто, да?» — спросил Калеб, открыв банку спрайта. Он щелкнул выключателем на щите питания, и по комнате разлился мягкий свет от прозрачного дюралайтового шнура, закрепленного по периметру потолка на манер гирлянды. Калеб стащил сюда кучу всяких интересных вещей. Мое убежище в Рокфеллеровском небоскребе выглядело гораздо скромнее. Здесь было два огромных ЖК-телевизора с игровыми консолями, кресла-мешки, диваны и несколько огромных пластмассовых контейнеров, набитых пакетами с чипсами, шоколадками, печеньем, сухариками и прочей вредной едой. «Для полного счастья тебе не хватает только настольного футбола», — сказал я, щелкнув банкой и залпом выпив содержимое. «Я хотел, но не смог припереть сюда стол. Слишком тяжелый», — ответил Калеб. Он уселся в кресло-мешок и направил пульт на телевизор, а потом на игровую приставку. «Давай сыграем. Все это время я ждал соперника, чтобы вздуть его как следует». Мы сыграли несколько раз, в основном в баскетбол, и мне пришлось сдаться, потому что страшно болели содранные в кровь руки. «У тебя хороший генератор. Я на всякий случай принес две штуки, но включаю их по одному и только днем, когда я здесь, а заправляю ночью». Я рассказал Калебу о том, как затащил генератор почти на 80-й этаж Рокфеллеровского небоскреба. Волю нахохотавшись, он протянул мне пачку шоколадного печенья. Затем я рассказал о солдатах. «Получается, они попали на Манхэттен по дороге? Так?» «Так. Значит, должна быть дорога, чтобы уйти с Манхэттена». «Где-то в северной части острова», — задумчиво произнес Калеб, вытаскивая из пачки кофейное печенье в виде бейсбольного мяча. «Говоришь, у них были большие грузовики? Получается, они использовали их, чтобы расчищать себе путь?» «Вот именно. Они въехали в город, проложив дорогу. Значит, мы сможем ей воспользоваться». «Мы?» «Ну да, чтобы уйти из города». Калеб задумался. «А блокпосты? Они же прошли блокпосты. У них было оружие. Может, они из Национальной гвардии? Или чего-то в этом роде?» «Думаю, у меня или у тебя. Вряд ли получится, как у них». Я кивнул и постарался сказать как можно убедительней. «Бьюсь об заклад, где-то должны остаться люди, нетронутые районы города». «Ты уверен или тебе так кажется?» «Кажется», — не сразу ответил я. «Кажется», — отстраненно повторил он, постукивая кончиком указательного пальца по пустой банке. «Смотри, даже если все крупные города пострадали, то какие-то районы могли уцелеть. А значит, нужен карантин, поэтому устроили блокпосты на входах-выходах. Странно, что этих солдат было так мало». «Согласен. А может, они пришли за золотом или еще чем-то подобным? Это обычная штука в такой ситуации». «Мародеры? На войне, после бедствий и катастроф, всегда находятся люди, которым на руку отсутствие закона и порядка». С этими словами Калеб пристально посмотрел на меня. «Но с другой стороны, Старки сказал тебе двигаться туда, где холоднее. Думаю, он прав. Только если он просто мародер, вряд ли бы он стал заботиться о твоей шкуре. Что значит прав? Хочешь сказать, что в теплых районах еще хуже? Да, если это была аэрозольная атака, то в теплом климате она более эффективна, сказал Калиб и кивнул, будто давно думал об этом. Или он имел в виду, что последствия гораздо хуже? Может, там совсем другое соотношение разных типов зараженных? У нас, охотников, которым нужна кровь, пока меньшинство, а в теплых районах их гораздо больше, или они еще кровожаднее? С улыбкой подвел итог Калиб. Ну да, пить-то хочется сильнее. Калиб встал, а я зевнул, потянулся и глянул за окно. На улице почти стемнело. Без четверти пять. У меня внутри все сжалось. Как я мог проторчать у него столько времени, потратить драгоценные часы на ерунду? Ведь я обещал Рэйчел вернуться сегодня. Обещал, как обещали ее коллеги в первые дни. Я пойду, мне нужно отнести еду, вяло сказал я, сам не желая верить собственным словам. Для кого? Тебя ждут друзья? Ну, не совсем. Я рассказал про Рэйчел, про голодных животных, о которых она так усердно заботится. Она столько времени справлялась сама. Одна ночь ничего не решит. Дело в другом, я обещал. Она поймет. Теперь все по-другому. Не стоит рисковать жизнью ради какого-то обещания. После слов Калиба мне и правда показалось глупым так переживать из-за обещания. Ну да, ты прав. «Переночуй здесь, а завтра утром я помогу тебе дотащить сумки. Идет? Так будет безопаснее. Зачем рисковать из-за еды, если она пока не вопрос жизни и смерти?» Я кивнул, хотя сомневался. Добираться до зоопарка по темноте было безумием, неоправданным риском. До сих пор я выживал, потому что был осторожен. Так и нечего пренебрегать осторожностью. В логове было действительно классно. Круто, как говорил Калиб. Я уступил соблазну остаться и пошел на кухню. Мы устроили настоящий пир. На гриле нажарили говяжьих котлет и сделали с ними огромные бургеры. В свой я засунул несколько ломтиков свеклы и поджаренное яйцо. Откусывая дымящегося, истекающего жиром высоченного бутерброда, я подумал о Рэйчел. А что у нее на ужин? Все ли с ней в порядке? Мы сидим и объедаемся в кафе, а она там совсем одна. Гудение генератора создавало уют и одновременно наполняло меня чувством вины. Весь вечер мы с Калибом проговорили, ни разу между нами не возникло натянутого молчания. Мы болтали, как старые друзья, о спорте, фильмах, играх, девчонках. Казалось, все, как в обычной жизни, будто я снова дома. И остался ночевать у одноклассника. Я понял Калиба. Он, как Питер Пен, скрывался от реальности, за весельем и шутками, не желая впускать в жизнь ничего мрачного и грустного. Рядом с ним было легко. «А почему ты спрятался в книжном?» «Я здесь работаю. Взял на год отпуск перед учебой. Колумбийский универ, дорогая штука. Теперь работаю в Мидтауне. Продаю книги дядечкам в костюмах. И тетечкам на шпильках. Зато не завишу от родителей. Тусуюсь с друзьями и все такое». «Хорошо устроился». «Ага», — хохотнул Калиб. «Я доволен. Ничего сложного, между прочим. Правда, мама слегка в шоке, а папа в бешенстве. Еще бы, он же крутится в издательском бизнесе». «Издает книги?» «Раньше издавал, теперь продает». «Тоже продает книги?» «В общем-то, да», — снова рассмеялся Калиб. «Только он директор концерна, которому принадлежит издательский дом, и еще куча всяких других компаний, оборонные и космические предприятия, заводы по производству красок и ковров, и обычный дьявольский конгломерат. Вся его жизнь проходит в круглосуточной медитации над биржевыми индексами». «Что-то твои взгляды не тянут на истинно американские». «Знаю, просто обидно, до чего мы докатились». «Я не понял. Имел ли он в виду жизнь до атаки или после? А почему отцу не нравится твоя работа?» «Отцу? Он считает, что его сын достоин лучшего и боится, что я увязну в этом магазине. вместо того, чтобы грызть гранит науки в университете. Мама согласна с ним, но пока молчит. У отца что на уме, то и на языке. А мама втихаря пытается женить меня на толстозадой дочке, какого-то важного сукина сына. Поэтому я стараюсь лишний раз у предков не показываться, хотя снимаю квартиру в 20 минутах ходьбы от их дома. Знаешь, в прошлом году я больше общался с матерью на Фейсбуке, чем вживую. Правда, забавно? Ну, да, ответил я. Мне нравилось, что Калиб говорит о родителях в настоящем времени. Предки держали тебя в ежовых рукавицах до конца школы, а потом ты дорвался до свободы. Он покачал головой. Я учился в частной, закрытой школе, как мой отец, как его отец, как отец его отца. Понятно. Вблизи, при неярком свете, были заметны большие черные круги у Калиба под глазами, будто он всю жизнь не высыпался. Наверное, раньше, до атаки, он был довольно замкнутым, тихим парнем. По крайней мере, именно так он выглядел. А катастрофа стала его личной удачей, как бы кощунственно это ни звучало. Теперь, если хватит сил, он может разорвать круг. Хотя, откуда мне знать, вдруг все совсем не так? Он мог быть душой компании, завсегдатаем вечеринок, отличным сыном, таким угодно, только не одиночкой. А случившееся все перевернуло с ног на голову. «И как, австралиец Джесс, нравится тебе в Нью-Йорке?» «Ага, вернее, до атаки мне здесь нравилось гораздо больше». Калли просмеялся. «А люди? Эгоисты, индивидуалисты, думающие только о себе и своих проблемах». «Я не заметил». Сказав это, я попытался вспомнить что-то подобное, но со мной никто себя так не вел. Мне попадались только добрые, участливые нью-йоркцы, готовые помочь. «Ты просто не успел таких встретить. Слишком мало здесь прожил. А еще американцы любят австралийцев. Мы же поддерживали вас во всех ваших войнах». «Спасибо большое», — съязвил Калиб. «А если серьезно, Нью-Йорк — классный город. Я бы не променял его ни на какой другой. Тут есть все, что душе угодно, и даже больше. Вот, смотри, от моей квартиры до Манхэттена всего одна остановка. Я живу на том берегу Ист-Ривер, а кажется, будто в другой стране. Проезжаешь эту одну остановку, и все, будто в другом мире. Ну, так было, я хочу сказать». Разные социальные уровни, разные миры, неприятие других. Перед глазами у меня вспыхнула картинка. «Странные штуки происходят на свете, правда?» «Правда». Калиб сидел над пустой тарелкой, и по взгляду было понятно, что он сейчас где-то далеко, что его безмятежность напускная. Затем, перебрав на столе несколько коробочек и баночек с лекарствами, он взял оранжевый пузырек, вытряхнул из него две маленьких белых таблетки и проглотил. «От колена!» — объяснил Калиб и обвел глазами комнату. То ли с чувством гордости, то ли с сожалением. «Я люблю этот магазин. Общаюсь с людьми, которые мне приятны. Домой работу не беру, только если почитать свежие книжки. Мне не хотелось сразу уходить с головой в учебу. Тем более я еще вообще не решил, чем заниматься. Вернее, мне хотелось путешествовать. Только вот теперь...» Я посмотрел на магазин. Стеллажи с книгами растворялись в темноте. «Хорошая работа. А я люблю читать, особенно комиксы. И у меня есть Сиддхартха», — сказал я. «Книга Анны. Помню, как она рассказывала о ней и положила внутрь записку. Там говорилось, что это любимая книга ее отца». Перед глазами встал аккуратный почерк Анны. «А где сейчас эта книга? Давала ли она мне ее на самом деле?» Еще Анна любила гордость и предубеждение. «Вернусь домой и обязательно начну читать, буду вспоминать Анну». «Очень тонкая вещь», — заметил Калиб. «Я вообще могу читать днями напролет, но еще мне нравится писать, когда есть настроение». «А что ты пишешь?» «Работаю над серией комиксов, вполне возможно получится целый графический роман». «А о чем он?» «Пока рано об этом говорить. Все герои обладают сверхспособностями». Используют свой мозг гораздо эффективнее обычных людей. В общем, про сверхлюдей. У нас охотно покупают всякую чепуху. В основном сентиментальные любовные романы и слезливо-сопливые истории. А хорошо написанных книг захватывающим сюжетом, не хватает. Но моя писательская карьера в самом начале, а деньги зарабатывать надо». «Уже не надо», — ляпнул я и тут же пожалел. Мы не говорили об этом, хотя каждая реплика нашего разговора, каждая проведенная здесь минута свидетельствовали об одном. Калиб изо всех сил старается не замечать, что произошло с миром вокруг нас. Вот он сидит передо мной и бодро делится, чем будет заниматься, как напишет книгу. Неужели он не видит разрушенного города? Неужели думает, что все будет как раньше? А вообще, можно основать компанию и продавать свои книги в электронном виде для iPod'ов и подобных устройств. Ну, а твои планы? В смысле, чем я хочу заниматься? Скатав из салфетки плотный шарик, я бросил его в стену, а Калиб поймал. Хотелось ответить, какая теперь разница? Но разница была. Рядом с Калибом мне казалось, что завтра утром мы проснемся и все будет по-старому. Это ощущение не имело ничего общего с отрицанием действительности. Появлялось ощущение, что все возможно. 2 года назад, сказал я, мне хотелось служить в военной авиации, стать летчиком-истребителем и, возможно, пойти оттуда в политику. А теперь? Не знаю. Кажется, после всего, что я видел... С этими словами я махнул рукой в сторону окна. Не знаю. Хочу как-то помочь. Я даже не понимаю, что такое теперь. Калиб кивнул. Мы молча смотрели на мерцавшую между нами свечу. «Хочется создавать», — тихо произнес Калиб. «Создавать то, что не исчезнет бесследно. Творить вещи, которые заставляют людей думать, не дают готовых ответов». Мы вели настолько обычный разговор, что было сложно поверить в его реальность. То есть мне, как и моему собеседнику, нравилось искусство, нравились книжки. Только они ли теперь были нужны? Так, мы просидели довольно долго. Казалось, еще чуть-чуть, и наша беседа коснется неловких для обоих тем. В первые 12 дней такое со мной бывало не раз. Если за манерами Питера Пэна в Калибе прятался мрачный депрессивный тип, я не желал об этом знать. Ведь может у меня быть друг, которому от меня ничего не надо, у которого могу брать я сам, чтобы убежать от реальности. «Нет!» — заорал я и рывком сел на постели. Надо мной стоял Калиб и тряс меня за плечи. «Все нормально?» — спросил он. Я кивнул, и он отошел. Я взмок от пота. Сквозь шторы пробивался дневной свет. «Сколько времени?» — громко спросил я. «Начало 11-го!» — ничуть не тише ответил Калиб. «Сколько?» Я нашел на полу часы. «Почти 11. Снова! Снова я опоздал к Фелисити! Черт!» Даже если она была жива, нашла мою записку и решилась прийти к назначенному времени, то дважды, не найдя никого в условленном месте, в третий раз она придет навряд ли. Я лег на спину, обхватив голову руками. Разочарование из-за того, что я проспал, постепенно сменилось воспоминаниями о ночном кошмаре. Я попытался отогнать их, но тщетно. Снова, как наяву, я переживал мучившие меня ужасы. Мы были вчетвером. Я, Калиб, Рэйчел и Фелисити убегали, но не от охотников. Все происходило где-то в верхней части Манхэттена. Мы бежали на север, чтобы выбраться из города, а за нами гнались на лошадях военные. Я сел и постарался отдышаться. Быстро оделся. Калиб стоял на открытой террасе, крыше магазина, и в бинокль наблюдал за городом. Солнце высоко поднялось и ярко светило в почти безоблачном небе. «Ты смотрел рассвет мертвецов?» Я подумал, что Калиб старается с помощью шуток и чувства юмора не сойти с ума от страха. «Фильм о зомби?» «Да!» Он смотрел на кучку ослабевших охотников, которые пили из огромной воронки посреди парк-авеню. «Помнишь сцену на крыше торгового центра и чувака, который прятался в оружейном магазине?» «Ага», — улыбнулся я. «Они выискивали среди зомби двойников знаменитостей. А чувак из оружейного? Их снимал из ружьишка!» — засмеялся Калиб и протянул мне бинокль. «Ну-ка, глянь-ка вон туда!» — показал он рукой. Я отрегулировал резкость. «Билл Клинтон!» «Нифига себе!» — не удержался я. «А что? Это вполне мог быть бывший президент. Правда, худоват. После пары недель на одной воде. Рядом с ним в голубой куртке», — сказал я, возвращая бинокль. «Ну да», — протянул Калиб. «Это вряд ли она. Она самая. Леди Гага». «Молодец!» Калиб отложил бинокль, сделал глубокий вдох и обвел взглядом то, во что превратился его город. Где-то в северной части, может, в Гарлеме, бушевал пожар. В небо поднимались клубы густого черного дыма. «Чем дольше смотришь, тем больше ненависти испытываешь», — сказал он. «Как ты думаешь, кто это сделал?» «Ну, только если предполагать», — задумчиво произнес Калиб, потирая подбородок. «Это что-то вроде проекта Дхарма». «Да», — сказал я и засмеялся, сообразив, что Калиб имеет в виду один из моих любимых сериалов «Остаться в живых». «Ты хочешь сказать, что в конце мы все умрем?» Я произнес эту фразу вслух, и мне стало не по себе, но Калиб воспринял ее как шутку. «Ага, какая-нибудь задница вроде этого обязательно случится», — ответил он. «Наверняка я знаю только одно. Если это инфекция, разновидность зомби-чумы, то она должна быть классифицирована как эпидемия 6-го класса опасности». «Как это?» «Судный день и конец света. Это самый худший класс опасности». «А откуда ты знаешь?» «Посмотри вокруг». «А откуда ты знаешь про номер класса?» «Прочитал в книжке про защиту от зомби». «И слушать не хочу», — сказал я. Мы вернулись в магазин. «Я не шучу. Я тут жил столько времени совсем один. Так почему бы не почитать, что писатели понапридумывали про борьбу с зомби? Очень, кстати, полезная информация», — поделился Калиб, пропуская меня на лестнице. «Ты в курсе, что истории про зомби восходят к религиозному культу вуду, корнями с Гаити?» «Но эти люди не зомби». «Полузомби, полувампиры. Да какая разница? Причина в сильнейшем вирусе», — рассуждал Калиб, пока мы спускались на первый этаж. Внизу он остановился и, выставив винтовку в торговый зал, долго и внимательно прислушивался. «Кстати, они вполне могут оказаться бессмертными. Этот гарвардский дядька в своей книжке рассказывает, хоть он и надутый умник, конечно, как ездил на Гаити изучать токсины, при помощи которых людей превращают в...» «Я правда не хочу об этом знать», — оборвал я его. «Слушай, Калиб, мне нужно отнести Рэйчел сумки с едой». «В парк, где вокруг прудов и по всей территории шатаются тысячи зараженных». «Там Рэйчел». «И ты должен отнести еду». «Да». «Тогда идем», — сказал Калиб, надевая куртку. «Провожу тебя до угла парка, а то прибьют тебя за дверями магазина, а мне потом любоваться твоей обледенелой задницей, пока ее не обгрызут крысы». Я одну за другой спустил сумки по скользкой лестнице к зоопарку. Калиб, как и обещал, проводил меня до угла и исчез, сказав, что последний раз ходил смотреть на животных еще в глубоком детстве вместе с родителями. Он замолчал, бросил тоскливый взгляд в сторону северо-востока и ушел. Может, не хотел встречаться с Рэйчел, но если мне удастся убедить этих двоих расстаться с Манхэттеном, познакомиться им все равно придется. Может, не хотел терять личное пространство. Тут я его понимал, оно нужно всем, даже очень одиноким людям. За последние две ночи я остро это почувствовал. Так же было со мной и дома. Я рос без братьев и сестер. Отец часто переезжал, и мне пришлось сменить несколько школ. Каждый раз я приспосабливался, но при этом ни разу не изменял самому себе. Выжить можно где угодно, главное оставаться собой. Я понял это в Нью-Йорке. Мы все, независимо от того, откуда были родом, стали частью этого города. Просто ситуация оказалась неподходящей. Я подошел к лестнице арсенала, и мир рухнул во второй раз. Дверные стекла были побиты, на рамах и перилах виднелись кровавые потеки. Взбежав по ступенькам, я подергал двери. они оказались заперты. Хороший знак. Ударопрочное стекло все покрылось мелкой сеткой трещин, а в одной из створок была пробита дыра, достаточная, чтобы просунуть голову. Кровь закапала снег и засохла на разбитом стекле. Я замолотил по медной раме, прислушался, снова постучал. Тишина. Закрывшись руками от света, я заглянул внутрь. В темноте не было и намека на движение. «Рэйчел!» — громко позвал я. Имя эхом отозвалось в пустом холле. Никто не ответил. Я посмотрел на улицу. Пока ничего угрожающего. Где-то в укромном уголке души зародилась предательская мысль. Уйти, вернуться к Калебу, забыть про это место. Я боялся, что Рэйчел не окажется внутри, или еще хуже. Быстрым шагом я спустился. Здание арсенала, улица наверху, голые деревья. Все пустое и безжизненное. Долетел чуть слышный крик какого-то животного, наверное, морского льва. Я должен пойти, должен выяснить. Как и в первый раз, я перелез через ограду. С тех пор ничего не изменилось, только выпал свежий снег. Следов нигде не было. Хорошо. Хотелось верить, что хорошо. Задний вход заперт. А вот это действительно хорошо. Быстро осмотрев территорию, я оббежал вокруг центрального бассейна. Вышел к кафетерию, заглянул, позвал Рэйчел. Пусто. Бросился к сувенирному магазину. Заперто. «Рэй!» Она вышла из кладовки, явно испуганная, и остановилась. Я подбежал к ней. «Прости, я не мог вернуться раньше. Я нашел парня, Калеба». «Они еще здесь?» перебила Рэйчел. «Кто? Охотники? Я не видел». Заторопился я. «Я хотел сразу вернуться, но он классный парень. Мы примерно одного возраста. И я подумал, лучше будет уходить группой. Не так опасно, понимаешь?» Она молчала. «Рэйчел?» Наверное, зря я так сразу вывалил на нее вызревший у меня план. Надо было сначала заслужить ее доверие. «Ты уверен, что они ушли?» «Здесь нет охотников, Рэйчел. Прости, что я так долго. Как ты тут?» В ответ она чуть заметно кивнула. «Они шли за тобой?» «Сейчас?» «Нет». «Точно?» «Точно», — заверил я. Рэйчел выглядела так, будто всю ночь не спала. Я еще острее ощутил свою вину. «Что случилось?» «Они вернулись». «Вернулись? Те охотники, которые гнались за тобой?» «Именно те? Уверена?» «Я видела их!» Рэйчел была как натянутая струна. Она говорила со мной, а сама ни на секунду не прекращала наблюдать за тем, что происходит вокруг. Девушка была так напугана, что я пообещал себе никогда больше не бросать ее и заслужить ее доверие. С Калебом, конечно, значительно веселее, но здесь я нужен больше. Я успел принести еду до того, как кончились запасы, но для Рэйчел гораздо важнее оказалось, что я вернулся и сдержал слово. Это было видно. Если придется повторить вылазку за продуктами, буду предусмотрительнее. А прямо сейчас нужно получше защитить это место и Рэйчел от непрошенных гостей. «Центральный вход заперт», — сказал я. «Они били по стеклу куском металлической трубы. Я наблюдала, пока стекло не поддалось, а потом убежала». Рэйчел посмотрела в свою каморку. На горелке грелась вода. У нее за спиной лежали стопка одеяла. Должно быть, она спала на них ночью или просто сидела и вслушивалась в темноту. «Сделаешь мне чаю?» — попросил я, чтобы отвлечь ее. Рэйчел кивнула. Как только появился объект заботы, ей сразу стало лучше. «Я принесу еду, оставил у входа, пойду схожу за ней». «Подожди, их там сейчас нет, но я буду очень осторожен». Рэйчел немножко расслабилась. «Хорошо. Дашь мне ключ от ворот?» Рэйчел сняла с шеи связку ключей на шнурке, дала мне и зашла в каморку, а я побежал к лестнице за сумками. На снегу перед арсеналом были следы. Сердце остановилось и вновь заработало только после того, как я осознал, что они принадлежат мне. Я быстро окинул взглядом улицу. Пусто. После ночного снегопада охотники сюда не возвращались. Я снес по ступенькам одну сумку, затем вернулся за другой, открыл ворота и затащил еду на территорию зоопарка. Рэйчел снова работала, будто мое возвращение открыло в ней второе дыхание. Она была точно такая, как 2 дня назад. После того, как я показал содержимое сумок, она подошла, положила руку в перчатки мне на плечо и обняла. «Спасибо, что ты вернулся», — сказала Рэйчел, не отпуская меня. «Мне было страшно, очень страшно, что я тебя больше не увижу». Какой же она была маленькой и хрупкой, как воробушек. Я могу о себе позаботиться. Рэйчел плакала. Мне на шею капали теплые слезы. Она отпустила меня, вытерла рукавом нос, заморгала. «Я не сомневаюсь», — сказала она, глядя, как едят звери. «Просто я подумала, решила, что ты не вернешься. Неужели ты думала, что я могу о тебе забыть?» «Нет, конечно. Мне очень хотелось вернуться домой, увидеть, что там все в порядке. Но здесь и сейчас Рэйчел и ее звери были для меня всем. Калиб не в счет, он сам по себе. Пожалуй, я был ему нужен гораздо меньше, чем он нам с Рэйчел. Давай, я буду тебе помогать». Рэйчел кивнула, и мы принялись за дело. Я старался брать на себя самую тяжелую работу. Рэйчел рассказывала мне о разных животных, о том, что они едят, что любят, и отвечала на мои вопросы про их привычки. Постепенно я понял Рэйчел, понял, почему обитатели зоопарка так много для нее значат. Моя жизнь будто наполнилась смыслом, возникло ощущение, что здесь, в зоопарке, я ближе к дому. Оказывается, все время, проведенное в Нью-Йорке, мне хотелось именно сюда. Если этому месту не суждено стать моим новым домом, то я хотя бы должен, как умею, помогать Рэйчел. Весь день Рэйчел трудилась, не сбавляя темпа. К вечеру у меня болела каждая мышца, давала о себе знать каждая косточка. Мы накормили всех до единого обитателей зоопарка, нахохотались над выходками морских львов. Пару часов я расчищал снег. Еда из обеих сумок ушла сразу же. Теперь я отлично представлял себе, сколько сил потребуется, чтобы кормить зверей изо дня в день. Кроме того... Но я отогнал эту мысль. Лучше подумать об этом потом. Рэйчел легко управлялась в зоопарке, жила здесь полной жизнью, и, наверное, мир за его стенами покажется ей другой вселенной. «Ты успел вчера на каток?» «Да», — ответил я, вспомнив, как проспал сегодня утром. Никаких следов, что она приходила. «Вы могли разминуться?» «Могли». Мы взяли в сарае немного дров. Или она не возвращалась с тех пор домой и не видела твоей записки? «Наверное, иначе бы она пришла, правда?» «Думаю, да. А может, она нашла место, где прячутся другие уцелевшие люди?» «Хорошо бы. Ты опять пойдешь туда завтра утром?» «Я должен». «Уверен?» Думаю, Рэйчел поняла по моему взгляду, что иначе нельзя. Каждый раз, проходя рядом с оградой, я вглядывался в улицу, ожидая появления охотников. Их возвращение было всего лишь вопросом времени. Рэйчел заметила это. «Они знают, что мы здесь», — сказала она. «Они наблюдают и выжидают». Я чувствовал это, но постарался скрыть страх. Я ведь уже не раз сталкивался с охотниками нос к носу, и до сих пор мне удавалось спастись. Ради Рэйчел я готов рискнуть и выжить еще не раз. «Может, они просто ждут темноты, или пока ты опять пойдешь за едой?» «Тогда нужно проверить, показаться ненадолго и узнать, будут ли они за мной следить». Рэйчел посмотрела на меня, как на умалишенного. «Я узнаю, сколько их, где они собираются, как скоро они решатся напасть», — продолжал рассуждать я. «Безумие! Я убегу от них. А если ты поскользнешься, упадешь, что тогда?» Я вспомнил, как вчера провалился в дыру на дороге. «Зачем провоцировать без необходимости? Зачем лишний раз стимулировать инстинкты? Они же, как все хищники, очень быстро совершенствуются и учатся получать добычу», — сказала Рэйчел. Я всего лишь хотел лучше подготовиться, больше узнать о поведении охотников, чтобы когда нам с Рэйчел придет время уходить, а этот день рано или поздно наступит, у нас было больше шансов. Даже если их не видно, они рядом. Центральный парк, для них как кормушка. Ты же сам говорил, что возле водоемов полным-полно охотников, которым хватает только воды. Рэйчел была права. Они были близко, очень близко. Просто мы не видели их. Весь день Рэйчел проработала, даже волосы взмокли от пота. «Давай готовить ужин», — предложил я. «Мне нужно еще минут 15, чтобы закончить дела», — сказала она, прикидывая, сколько осталось до темноты. «Тогда я сам». «Будет отлично», — согласилась Рэйчел, отпив из бутылочки с водой. «Есть особое пожелание». Она отрицательно покачала головой. «Пусть будет сюрприз». Чуть не в припрыжку я вошел в арсенал. Мне хотелось самому приготовить ужин, чтобы хоть так сказать Рэйчел спасибо. Мне было по силам позаботиться об одном человеке. А вот тем, как ей удавалось в одиночку заботиться о целом зоопарке, оставалось только восхищаться. Иногда я думал о своей настоящей маме. Интересно, она завела новую семью, родила еще детей. Рэйчел была всего на пару лет старше меня, но я никогда не встречал такого ответственного и заботливого человека. Она была достойна не просто избавления от свалившегося на хрупкие плечи груза забот, но и настоящей награды. Только вот какой? Внутри было зябко, тихо и мрачно. Но я прошел по ковровой дорожке, ведущей к центральному входу. Остановился. Сквозь дыру в разбитом стекле завывал ветер. Обязательно нужно забаррикадировать эти двери. Прямо завтра, с утра. Нет, больше никаких завтра. Завтра может не наступить. Пока Рэйчел рядом, я должен делать все возможное, чтобы защитить ее. Выгрузив из высокого книжного шкафа содержимое, я подпер им двери, вновь поставил книги на полки, подтащил письменный стол, несколько кресел, связки с книгами, картонные коробки с бумагами. Теперь шкаф, загораживающий двери, держало несколько сотен килограммов. По крайней мере, непрошенные гости наделают много шума, если решат пробраться через мою баррикаду, и у нас будет время, чтобы убежать. С чувством выполненного долга я пошел наверх. Было приятно подниматься по лестнице и точно знать, что за тобой никто не крадется, не нападет со спины. Разжечь огонь получилось не сразу. Несколько минут я изо всех сил дул на тлеющие угли, напустил полную комнату дыма, но в итоге остался доволен. Дрова занялись, а я не потратил ни капли керосина. Довольно скоро помещение нагрелось, а свежие поленья прогорели, так что можно было ставить еду. Дрова пахли не так, как дома, но я вспомнил, как мы с отцом сидели возле костра, а он рассказывал мне разные истории. От этих воспоминаний у меня на душе потеплело, показалось, что снова все хорошо. Я решил воспользоваться рецептом Калиба. Он клялся, что получится необыкновенная вкуснятина, и выдал мне из своих запасов бутылку белого вина и курицу, которую хранил на крыше. Все нужные продукты у меня были. Я нарезал мясо, вылил в котелок полбутылки вина, добавил рис, консервированные помидоры, порезал кольцами лук, положил апельсин, чеснок, специи и сушеные травки. Котелок пристроил на углях, оставалось только ждать. Калиб говорил, что часа за полтора все будет готово. Я подошел к окну. Внизу хлопотала Рэйчел, стараясь успеть до полной темноты. На мгновение мне показалось, что ее мир совершенно нормален, и мой тоже обретает реальность, раз Рэйчел верит в него. Но сколько еще времени она сможет отдавать все силы животным, забывая о себе? Я проработал с ней несколько часов и понял, что даже вдвоем у нас не выйдет долго ухаживать за зоопарком. Рано или поздно запасы еды и воды поблизости закончатся, и что тогда? С самого начала мы были обречены на провал. Мы теряли время. Рэйчел поднялась, когда на улице совсем стемнело. Она вошла так тихо, что я вздрогнул от неожиданности. «Извини! Ерунда! Подумаешь, потерял еще 5 лет жизни!» Рэйчел засмеялась. «В этом городе за каждым поворотом оставляешь по паре лет. Столько, наверное, не живут, сколько раз я пугался!» Я подбросил в огонь небольшое поленце. Оно зашипело и задымилось. Еда в котелке почти приготовилась. Рэйчел сняла ботинки и куртку. «У тебя было когда-нибудь так? Ты совсем одна, а кажется, что рядом кто-то есть?» «Пожалуй», — ответила Рэйчел, задернув плотные шторы. «Когда я работаю на территории, мне все время кажется, что за мной наблюдают». «Мне тоже», — признался я. «Ощущение того, что за тобой наблюдают, то ли охотники, то ли другие выжившие люди, не исчезло, но я имел в виду немного другое. Я помешал содержимое котелка и накрыл его крышкой». «Я не про инфицированных», — сказала Рэйчел, снимая свитер. Я улыбнулся. «И я не о них. Мне кажется, что за мной наблюдают те, по кому я скучаю». Рэйчел кивнула и присела рядом со мной у огня. «О ком ты чаще всего думаешь?» «Их не так много. Например, бабушка. Она любила разговаривать с дедушкиным прахом». С улыбкой ответил я, глядя на тлеющие в зале угольки, будто в них скрывались воспоминания. Он был всего лишь горсткой пепла в урне, а она беседовала с ним, как будто он сидит рядом с ней на диване и внимательно слушает, что случилось за день. «Но ведь он и правда был рядом, разве нет?» «Да, пожалуй. Она была по-настоящему счастлива только в те минуты, когда говорила со своим умершим мужем», — сказал я и добавил. «И еще, когда я приезжал на каникулы, и она могла крепко обнять меня и прижать к себе. Вот так вот. Разговоры с покойниками и я возвращали ей вкус к жизни. И я дожил до сегодняшнего дня только благодаря тому, что говорил с мертвецами». «И у тебя так было?» Рэйчел села на краешек кровати и почесала босую ногу. Я кивнул. «С друзьями из метро, да?» «Да». «Тогда ты знаешь, как это? Теряешь друга или родственника. Окажется, что он жив, что он рядом», — сказала Рэйчел и опустилась на колени рядом с камином. Протянула к теплу руки. «Я прошла через такое. В 7 классе погибла в аварии моя лучшая подруга. А мне кажется, что она все время рядом со мной. И в школе казалось, и до сих пор. Каждый день я вспоминаю о ней. Каждый день разговариваю с ней». «Правда?» Рэйчел кивнула. «Тебе повезло, что она рядом, что она всегда с тобой. Она живет у меня в душе. Мне не нужна урна с прахом или что-то в таком роде. Ее образ не блекнет, не выцветает, не зависит от того, ухаживаю ли я за ним. Не то, что звери в зоопарке». В теплом свете камина лицо Рэйчел стало мягче. «Животные и я, мы все едим, спим и рано или поздно должны будем уйти». Почему-то мне показалось, что Рэйчел говорит о ненастоящем. «Дома у меня был парень, мы встречались больше года. То он приезжал ко мне, то я к нему на пару дней, а потом...» «Проблема в расстоянии?» «Вроде того. Мы остались друзьями, просто не сложилось». Рэйчел выглядела счастливой, когда говорила об этом. Было приятно узнать еще одну ее сторону. «Ты сейчас одна?» «В Нью-Йорке мало хороших парней». «Не знаю, как с этим было раньше, но теперь уж точно», — сказал я. «Не хочется нагонять на тебя еще больше тоски, но последние события явно сократили выбор достойных женихов». Рэйчел не сразу поняла шутку, но зато потом хохотала до слез. Когда она вернулась из ванной, вся чистая и в свежей пижаме, я уже накрыл на стол, поставил свечи, салфетки, 2 стула, приборы, подкинул больше дров, чтобы стало тепло, налил нам в бокалы вина. Рэйчел сидела напротив, глядя то в тарелку, то на меня. Она казалась мне старшей сестрой, которой у меня никогда не было. Я с огромным удовольствием приготовил для нее ужин. «Пахнет обалденно», — сказала она. «Спасибо, надеюсь, на вкус будет не хуже», — ответил я и добавил, что взял рецепт у Калиба. заодно рассказал о нем чуть больше. «А какими были твои друзья?» — спросила Рэйчел, глядя на меня сквозь бокал с вином. «А почему нет?» И я рассказал ей все о Банне, Дэйве и Мине. Поделился, как выживал первые дни после атаки. Это была моя история, и я старался передать ее как можно лучше, ничего не приукрашивая, описывая события так, как я их видел, считая правдой то, что казалось мне правдивым. Я не торопился, рисовал каждую деталь, каждую мелочь. Люди новой земли, среди многого другого, по-настоящему умели слушать, они ловили каждое слово, впитывали каждую фразу, наслаждались информацией. Мы изголодались по ней. Сложно представить, сколько теряет человек, не получая информации. Но пока есть люди, готовые слушать, рассказывать и доверять свои мысли бумаге, знания не исчезнут. Даже вернувшись домой, я постараюсь сохранить приобретенное здесь умение наблюдать и рассуждать. Мы должны больше говорить друг с другом, больше слушать. Мы устраивали показы мод, лопали всякую вредную еду, танцевали до упаду, веселились как могли. Если бы я не смеялся с друзьями, точно бы свихнулся. Как-то мы полдня запускали с крыши нашего небоскреба испорченную еду и спорили, сможет ли гнилое яблоко набрать с верхотуры такое ускорение, что пробьет крышу машины внизу, сказал я, давясь от смеха и вытирая с глаз навернувшиеся слезы. Рэйчел тоже было весело. Мы хохотали над всякой ерундой, договорил я, отсмеявшись. Девушка напротив внимательно слушала. Моя история не казалась ей странной или глупой. Она не осуждала меня, просто ела и смеялась вместе со мной. Как же чудесно было рассказать ей все, запросто, не боясь условностей. «Тебе повезло, Джесс, все правильно». «Да, повезло, спасибо, и спасибо, что выслушала меня». Рэйчел улыбнулась. Впервые я видел у нее такую улыбку. От нее точно шла энергия, как от красивого стихотворения или музыкального произведения. Это была особенная улыбка, способная остановить время. С Рэйчел нельзя было смеяться над всякими глупыми пустяками, как с Калебом, зато ей можно было рассказать что угодно. Поделиться самым сокровенным и важным, например, своими планами, нашими планами. Я решил, что только правдивая картина происходящего убедит Рэйчел в необходимости уйти из города. «А ты мечтаешь вернуться домой?» — закинул я удочку. Мой вопрос лег неподвижным поплывком на поверхность воды. «Джесс, сейчас я мечтаю только о том, чтобы на Таймс-сквер снова галдели туристы, город стал таким, как раньше, а этот ночной кошмар закончился». Наступила моя вторая ночь в старом арсенале. Здесь я очень легко засыпал, а в Рокфеллеровском небоскребе, в квартире Фелисити, в книжном магазине Калиба сон почему-то приходил не сразу. В маленькой уютной комнате двухвекового здания я чувствовал себя как в крепости. Мы ночевали в самом центре жуткого центрального парка, кишмя кишевшего охотниками, но при этом нам было невероятно спокойно. Глаза слипались. Столько еще предстояло сделать. Нужно разыскать Фелисити, найти способ выбраться из города и вернуться домой. Веки наливались тяжестью. Сон постепенно овладевал мной, путая мысли. Я ненавидел такое состояние, но противостоять ему не мог. «А?» Меня что-то разбудило. В камине мерцали угольки. Под одеялом вырисовывался неподвижный силуэт Рэйчел. Треснуло полено и занялось язычками пламени. Оно будет гореть еще несколько часов, а значит, я задремал совсем недавно, не больше часа назад. Мне приснился тот же кошмар. За мной скачут на лошадях люди в военной форме. И пробуждение стало избавлением от него. Реальность, какой бы она ни была, всегда лучше. Нужно запомнить этот миг. Потрескивающие в камине дрова, мирно спящая Рэйчел, потому что он полон обещания, полон счастья. Глядя на красноватые язычки пламени, я снова стал погружаться в сон. Из полудремы меня вырвал внезапный звук, Где это? Внизу? В противоположном конце коридора. Я резко открыл глаза. Сердце бешено колотилось, не давая спокойно дышать. Раздалось чуть слышное постукивание. Затем что-то звякнуло. Снова застучало. Может, просто сквозняк в коридорах старого здания? И снова стихло. Я затаился, прислушиваясь к каждому шороху. Но скоро усталость взяла свое. Веки налились тяжестью. Навалилась дремота. Не спать! Я перевернулся на спину и уставился в белый деревянный потолок. Рисунок древесины и сучки складывались под слоем краски в причудливые рисунки. Не спать! Вот машина, вот горный хребет, вот леса, вот человеческая голова. Снова стук, только громче. Я рывком сел на кровати. Сон как рукой сняло. «Рэйчел!» — тихонько позвал я. Она даже не пошевелилась. «Рэйчел!» Я быстро встал, натянул джинсы, набросил куртку и подошел к Рэйчел. Она крепко спала, улыбаясь сквозь сон. Хотел потормошить ее за плечо, но передумал. Пусть спит. Где-то внутри звучала мысль. Если мои предположения верны, не стоит ее будить. Кроме того, я должен доказать самому себе, что... Я обулся, достал из кармана куртки глок, проверил его, взял с полки фонарик на батарейках. Рука задержалась на медной ручке, но только на мгновение. Я сделал глубокий вдох, опустил ручку и приоткрыл дверь. В разогретую комнату ворвался холодный воздух. В коридоре было темно и тихо. Я вышел и бесшумно закрыл за собой дверь. Из-под нее пробивалась чуть заметная полоска красноватого света. Нужно придумать, как запереть ее изнутри. Вдруг в арсенал проберутся чужие. Стояла полная тишина. Ни единого скрипа, ни единого стука. Неужели мне все приснилось? Я направил луч фонарика вперед. Посветил на лестницу. Затем влево, в сторону ванной. Ничего. Медленно-медленно, стараясь не скрипеть половицами, я прошел по коридору к ванной, из которой доносились те странные звуки. Яркий луч фонаря выхватывал по пути темные тени. Как же мне хотелось просто щелкнуть выключателем и вмиг разогнать ярким электрическим светом зловещую темноту, полную неожиданностей. В ванной никого не было. Ведра с водой стояли на прежнем месте. Я вышел обратно в длинный темный коридор, надеясь, что луч фонарика прогонит не только тени. Дверь напротив входа в ванную немного отличалась от других. Один из нижних углов обгорел, и через него тянул сильный сквозняк. Я остановился перед ней, не решаясь открыть. Вспомнилась квартира 59C в Рокфеллеровском небоскребе. Некоторые двери лучше никогда не открывать. Но ради Рэйчел я решился. За дверью оказалась небольшая комната, похожая на приемную. Судя по всему, недавно в ней был пожар. Скорее всего, во время атаки. Только почему Рэйчел мне об этом не рассказала? Рядом с камином все было в черной саже. На деревянной панели вокруг двери лег толстый слой копоти, как будто какой-то монстр изрыгал языки пламени. Почему я до сих пор не заглядывал в эту дверь? Возникло ощущение, что я вновь оказался в туннеле с заживо сгоревшими людьми. Сквозь ровную, обугленную дыру в полу виднелся слой гипсового потолка этажом ниже. На столе возле окна стоял обгоревший остов глобуса. Еще один исчезнувший символ некогда единого целого. В комнате было ужасно холодно и тихо. Я вышел, плотно закрыв за собой дверь. На верхней ступеньке лестницы я остановился и прислушался, на всякий случай держась за перила. Может, это выл ветер или шумел какой-нибудь обитатель зоопарка? Может, мне просто показалось? Я выключил фонарик и присел на ступеньке. Темно и тихо. Лестница старая и скрипучая. Если кто-то станет по ней подниматься, я обязательно услышу, я слеплю его фонариком, если понадобится, выстрелю. А вдруг их будет несколько? Я оглянулся на полоску теплого света под дверью комнаты, где спала Рэйчел. Темно и тихо. Шорох, постукивание где-то внизу. У меня за спиной. Во рту моментально пересохло. Я включил фонарик, но ничего не увидел, кроме пары собственного дыхания в луче света. Внизу снова раздался тот же звук и сразу же повторился за спиной, только тише. Я выдохнул. Второй звук был всего лишь эхом первого. Постукивание явно шло не снаружи, его источник находился где-то внутри здания. Кто-то на ощупь пробирается в темноте. Один? Несколько? Крепко сжав рукоять пистолета, я на цыпочках пошел вниз, остановился на лестничной площадке, пригнулся, вглядываясь в темноту. Ничего. Я стал спускаться дальше. Несмотря на все усилия, идти бесшумно не получалось. В полной тишине каждый шаг по паркетному полу вестибюля отдавался громким эхом. Задувал холодный ветер, будто где-то внизу было открыто окно. Яркий луч фонарика разрезал темноту, но никак не получилось избавиться от ощущения, что кто-то постоянно ускользает от меня, прячась на границе света и тьмы, на границе двух миров. Под покровом ночи могло происходить что угодно. Всех нас эта атака сделала в некотором роде монстрами. Я видел забитый тысячами человеческих тел туннель. Огонь настиг там людей, пытавшихся убежать с Манхэттена. Запах горелой человеческой плоти смешался с вонью плавящегося пластика, жженой резины и разлитого горючего. И даже не эта жуткая, невообразимая картина, а страшная вонь заставила меня развернуться и просто бежать, бежать, не разбирая дороги. Я бежал, выставив вперед пистолет, и если бы мне тогда попались виновники случившегося, я бы выпустил в них всю обойму, я бы стрелял и стрелял. Убивал без жалости и сожаления. Только вот в кого бы я после этого превратился? Я стоял один, в пустом, холодном и темном вестибюле. С баррикады, которую я выстроил возле основного входа, упал стул. Свет фонарика отразился в стекле. Ничего. Через пробитую охотниками дыру врывался ветер и шевелил наваленные под дверью вещи. В куче что-то позвякивало, постукивало, шелестело. Я засунул пистолет в карман, направил луч фонарика на баррикаду и собрался поднять стул, но внезапно остановился. Ощущалось чье-то присутствие, чуть слышный шорох, шевеление. Я ждал, нащупав в кармане пистолет и положив палец на спусковой крючок. Вытащил руку с пистолетом. Подождал еще. Больше ничего не было. Ни шума, ни движения. Еще пару минут я стоял на месте, боясь шелохнуться от страха. Выжидал, готовый закричать, выстрелить, броситься на врага. Тишина. Постепенно я стал успокаиваться. Сердце забилось медленнее. Я чуть расслабился. Там! В луче света что-то проскочило. «Крыса!» Я поймал ее в круг света. Она семенила по полу, вынюхивая, шевеля мордой. «Всего лишь крыса!» Я почти рассмеялся. «Никого! Только я и крыса!» Крыса явно искала выход на улицу, и я приоткрыл заднюю дверь, чтобы выпустить ее. Нахлынула черная ночная пустота. Свет фонарика растворялся в ней. Я выключил его и немного подождал, пока глаза привыкнут к темноте. Звезды были закрыты низкими плотными тучами, из-за которых зловеще пробивался лунный свет. Звери, ледяной ветер, неизвестность. Скрипнуло дерево, пронеслась в воздухе какая-то ночная тварь. В полной темноте я быстро обошел вокруг центрального бассейна, чернота в котором была еще гуще, чем чернота воздуха. По периметру зоопарка стояла металлическая ограда на каменном основании. сейчас я мог различить только участок рядом со зданием арсенала. Ограда была только одно название, на самом деле она ни от кого не защищала. Но, несмотря на это, я чувствовал себя в зоопарке на удивление безопасно и спокойно, будто под защитой питомцев Рэйчел. Их глаза и уши всегда настороже, и если на территорию проникнет чужак, они тут же подымут тревогу. Только что потом? До сих пор охотники не перелезали через ограду. Так почему же мы должны бояться, что они до этого додумаются? Потому что они становятся умнее, потому что с каждым днем охотятся все лучше, потому что придумывают новые способы заполучить добычу. Внезапно я будто проснулся, увидел перед собой цель. Все вдруг стало ясно и понятно. Пришла уверенность. Я сел, развернувшись спиной к заднему входу арсенала, как часовой в карауле. Я оберегал Рэйчел, и звери оберегали ее. Мы были одной семьей, и выпутываться нам вместе. Я натянул капюшон. Замерзшее лицо стало понемногу отогреваться. Так и сидел, глядя на темный город и ожидая прихода рассвета. «Ты рано встал!» Из арсенала вышла Рэйчел и положила руку мне на плечо. «Не мог уснуть», — соврал я. «Если бы мне дали возможность, я бы отсыпался до конца жизни». Ноги и зад затекли от сидения на холодных ступеньках, зато мысли стали яснее после того, как я столько времени слушал тихий пульс одинокого Нью-Йорка. «Тебя разбудил шум?» Я подозрительно посмотрел на нее. «Да, это арсенал», — сказала Рэйчел, регулируя яркость фонаря. «Он живет своей жизнью. В окна стучатся ветки, в стенах и под полом скребутся крысы и мыши. На крыше гнездятся опоссумы. Здание скрипит из-за перепадов температур. Ничего сверхъестественного». Я устало кивнул. «Пойдем внутрь», — сказала Рэйчел, зябко кутаясь в одеяло. Волосы у нее были заправлены за уши. «А то замерзнешь до смерти. Я поставила греться воду». Я поднялся и пошел за Рэйчел. Часы показывали почти половину восьмого. В ванной я вымылся нагретой в ведре водой, наслаждаясь теплом и паром. Через небольшое окошко было видно, что уже светает. За голыми ветвями деревьев, стучавшими по стеклу, вставало солнце. Рэйчел сварила кашу и поставила передо мной в тарелке. Достала мед, чай, сок. «Спасибо», — поблагодарил я, заливая кипятком пакетики с чаем в чайнике. Мы молча завтракали при сером утреннем свете. Я смотрел, как прямо сидит Рэйчел, и тоже старался не сутулиться. Глоток кофе, удар ложкой по тарелке, скрип стула. Эти звуки отвлекали меня, не давали заговорить о самом главном. Мне хотелось спросить только об одном: что заставит Рэйчел уйти? Но я боялся услышать ответ. Или я, или само это место должны были убедить ее в необходимости покинуть город. «Послушай, Рэйчел, давай уйдем», — нерешительно предложил я. «У нас еды еще на неделю», — не поняла она меня, пока не подняла глаза. «Ты имеешь в виду совсем? Из города?» Я кивнул. «Джесс, ты же знаешь, я не могу бросить их». «А если я найду кого-то, кто будет заботиться о них?» — спросил я, понимая, что обещаю невозможное. Рэйчел рассмеялась. «Кого? Кого ты найдешь?» Я отпил чаю. «Давай я приведу Калиба, он нам поможет. Думаю, он умеет работать, и еще он многое знает о выживании». «Он же только окончил школу». «А я только в выпускном классе, да и ты недалеко ушла». «И где же он всему научился? В компьютерных игрушках? По твоим рассказам, он типичный сынок богатеньких родителей. Он руки марать не захочет. Неужели ты думаешь, что твой Калиб будет ковыряться в навозе, будет весь день вкалывать на холоде?» «Он поможет, я уверен». «Посмотрим», — сказала Рэйчел, медленно доедая овсянку. «Но я знаю, что ты чувствуешь. Я тоже сыта по горло, я устала. Я соскучилась по семье, по дому. Только сейчас мой дом здесь. Наверное, это...» Я поднялся. «Джесс, Я смотрю на вещи реально. А если кроме того, что мы видим, больше ничего не осталось? Ты думал об этом?» «Я не хочу в это верить. Не для того я прошел через все». Она скептически посмотрела на меня. «Знаешь, Рэйчел, неважно как, но я попаду домой. И не имеет значения, что меня там ждет». Мне понравилось рано вставать. В Рокфеллеровском небоскребе я постоянно чувствовал себя разбитым. Однажды я пытался отоспаться после обеда, но становилось еще хуже. Просто мне нужны были люди, обычные люди, сумевшие выжить. Я сложил рюкзак, оделся. Пора было отправляться к разрушенному катку, чтобы прийти вовремя и встретить Фелисити. Интересно, она нашла мою записку. Вдруг она стала как Рэйчел и теперь боится выходить из дому. От этой мысли мне поплохело. Тогда нужно будет проверить квартиру на обратном пути. Если я найду ее, позову на смотровую в небоскреб. Мы продумаем маршруты, ведущие из города, и заодно попрощаемся с ним. Теперь навсегда. Калиб поможет. Обязательно поможет. Нет, он, конечно, не обязан чистить вольеры в зоопарке. Зато он наверняка поможет убедить Рэйчел. Он просто растерялся. Побоялся уходить вот так, без подготовки, в неизвестность. Но я докажу ему, что уйти надо, и мы вместе уговорим Рэйчел. А что еще нам всем делать? Сколько можно сидеть и ждать помощи? Почти пустой рюкзак не давил на плечи, и от этого было легко. Весь сегодняшний день казался мне особенным. Появилась уверенность в своих силах. Я сам решил, что делать, как распоряжаться своей судьбой. Рэйчел была в тропической зоне. Из-за нескольких градусов разницы там казалось гораздо теплее. Я протянул ей рацию. Она удивленно посмотрела на нее, включила. Раздался треск. «Я зарядил у Калиба две штуки. Одна тебе, вторую возьму с собой». «Возьмешь с собой?» Я кивнул. Рэйчел решила, что я ухожу. Грустная, растрепанная, она смотрела на искусственную речушку, петляющую среди камней. «У нее небольшая дальность действия». «Я знаю, но пусть будет на всякий случай. Каждый час я буду включать ее и говорить тебе «привет». Проверка связи, так сказать». «Лучше каждые 2 часа», — ответила Рэйчел, пристегивая рацию на пояс, и то ли виновата, то ли раздраженно опустила глаза. «Давай по четным часам». «Я ненадолго. Только проверить. Вдруг придет Фелисити». «А если не придет?» Вслед за Рэйчел я вышел на улицу. «Интересно, какой день нам приготовило серое мрачное небо?» «Тогда я возьму еды и вернусь». Рэйчел разгорелась от работы и сняла куртку. А может, хотела показать, что пока меня не будет, она станет работать еще больше, еще быстрее, ведь помощи ждать неоткуда. «В городе опасно». «Все будет в порядке». «Не заблудись, погода портится». «Я неплохо ориентируюсь». «Ты можешь не вернуться!» Рэйчел тяжело опустила 2 ведра, и вода расплескалась на снег. «Я обязательно вернусь!» Мы оба понимали, что она хотела сказать на самом деле. Рэйчел боялась, что со мной случится что-нибудь, что у меня просто не будет возможности вернуться. Глядя на разлитую воду, она попросила: «Не ходи, оставайся со мной!» «Может, ты пойдешь со мной?» Я не верил, что она согласится, но все же предложил. «Пара часов ничего не решит?» Мой вопрос повис в воздухе. «У меня много работы!» Рэйчел развернулась и начала резать фрукты и овощи на корм. В глазах у нее стояли слезы. Возле синагоги на 62-й улице я свернул с 5-й авеню. Прошел пару кварталов на восток, затем еще немного на юг. Было почти 10 часов. Я схожу к катку и сразу вернусь в зоопарк, принесу еды и опять приготовлю ужин. Найду какой-нибудь рецепт, порадую ее. Тогда будет легче уговорить ее уйти. Проходя мимо разбитой витрины, я услышал громкое хлопанье крыльев. Из магазина вылетело несколько голубей. В потолке зияла дыра. Ракета пробила сразу несколько этажей. Вот так. Был дом. И нет. На парк-авеню сыпался мелкий снежок. Воодушевленный, полный надежды, я быстро шел по улице, но прекрасно понимал, что это ощущение скоро исчезнет. Глядя на разрушенный город, встречая смерть на каждом шагу, сложно уберечь надежду. На 59-й ист я остановился передохнуть и заодно внимательно изучить следы на снегу, явно оставленные сегодня утром. Отпечатки были разного размера. Судя по всему, люди шли на восток тремя группами, по 4-5 человек. Может, они направлялись в убежище? Ведь вполне возможно, что в универмаге Блумингдейл, например, прячутся сотни, тысячи нормальных людей. Снег блестел на солнце, дорезе в глазах. Я пытался что-нибудь или кого-нибудь увидеть. Ладно, не сегодня. У меня полно других дел. Не ходи, оставайся со мной, ты можешь не вернуться. Слова Рэйчел звучали у меня в голове. Я чувствовал себя виноватым, потому что оставил ее одну. Интересно, может вообще ничего не знать, быть одиночкой, легче? Обязательство становится тяжкой ношей. Мама не справилась с ней и ушла от нас с отцом. Хватит стоять. И я побежал на юг. Стало ясно, что скоро я вполне могу оказаться перед нелегким выбором, уходить на север одному или нет. На часах было ровно 10. Вывернув на 5-ю авеню, я пробежал мимо собора Святого Патрика, между небоскребами на Рокфеллеровской площади, мимо бронзового Атланта, удерживающего на плечах земной шар, и остановился, задыхаясь, у восточного конца катка. Вернее, того, что от него осталось. Я согнулся, опершись ладонями о колени, изо рта валил пар. За спиной ярко светило солнце. Чуть придя в себя, я осмотрелся и отправился осматривать территорию возле катка. Она пришла, ждет, как я, на виду или спряталась, и наблюдает издалека, решая, можно ли мне доверять. Я хотел громко позвать ее по имени, но в этот момент... Тучи закрыли солнце, стало холодно, и я, вспомнив, что в кармане перчатки, полез за ними. Из тени появился человек и медленно направился в мою сторону, затем остановился. Посреди огромной площади стояла одинокая, маленькая фигура. Еще один выживший в огромном городе. На мгновение тучи расступились, и выглянуло солнце. Я сделал глубокий вдох. Ледяной воздух обжег горло. Это была девушка с видеозаписи, светлые волосы, милое личико. Каждый день я буду ждать в 10 утра у входа на каток возле Рокфеллеровского центра. Стало не по себе. Я остановился. Неужели? Неужели я нашел их? Сначала Рэйчел и Калиба, теперь Фелисити. А сколько еще на Манхэттене осталось таких, как мы? Девушка подошла ближе. Никаких сомнений, это точно Фелисити. Именно ее я видел на камере в квартире дома номер 15 по улице Центр Парк Вест. Она все же нашла мою записку, а я наконец-то не опоздал. Фелисити смотрела на меня, сомневаясь, стоит ли подходить. Я помахал, и она улыбнулась. «Джесс!» Мне понравился ее голос, точно такой, как на записи. Очень приятный, только теперь он звучал по-настоящему. Мне хотелось слышать его постоянно, хотелось, чтобы Фелисити не умолкала. С Рэйчел такого не было, и я снова почувствовал себя виноватым. Вспомнились Анна и Мини из лагеря ООН. Я сдружился с Мини, и судя по тому, как она смотрела на меня, я ей нравился. Но по-настоящему меня тянуло к Анне. Меня влекли длинные черные ресницы, ярко-красные губы, пахнущие клубникой. В первую неделю лагеря мы попали в грозу по пути в отель. Чтобы не намокнуть, мы спрятались под навесом какого-то магазинчика, и Анна быстро поцеловала меня. Губы у нее были очень горячими. Мне хотелось как-нибудь снова поцеловать ее, но она будто забыла о нашем поцелуе, а потом стало слишком поздно. «Да, это я!» и быстро пошел к Фелисити. 50 метров, 30, 10. Я протянул ей руку, но она вместо этого крепко обняла меня. Мы стояли посреди площади, обнявшись и смеялись, смеялись от счастья, от радости, что двое выживших нашли друг друга. Затем Фелисити отступила на шаг, не снимая руки с моего плеча, будто боялась, что я исчезну. Она вся была холодная, только теплое дыхание согревало мне шею. В глазах у нее стояли слезы, на ресницах блестели капельки, из подвязанной шапочки выглядывали белые волосы, подернутые инеем. Какая же у нее улыбка! На тебе, папина шапка! Извини, смущенно сказал я и стал стягивать шапку, надетую под бейсболку. Тебе идет, теперь она твоя. Спасибо. Фелисити просияла. Прости, прости, что я не пришел раньше. Ты о чем? Я не приходил все эти дни. Серьезно? А что? Я тоже. Фелисити держала меня за руки. Я сегодня первый раз пришла, стала объяснять она. Только вчера вернулась домой, нашла твою записку. Только вчера? Переспросил я. Мне полегчало, я не подвел ее. На стеклах полуразрушенных зданий играли ослепительно желтые солнечные блики, непривычно яркие на фоне тяжелого серого неба. В полной тишине опять посыпался снег. Два человека, две крошечных точки, стояли на краю пропасти. «Когда ты ушел?» Я не сразу сообразил, что ответить. 3 дня назад. Этого я и боялась, так и подумала, что ты приходил сразу после моего ухода. Я искал тебя в парке, в тот день, когда просмотрел запись, но никого не нашел, те люди ушли. Я так боялся идти сюда, боялся, что никогда-никогда не найду тебя. Мы, наверное, разминулись в парке. Я видела там зараженных людей, которые грелись у огня и пили из бутылок. Мы называем их охотниками. На ее лице одновременно отразилось и недоумение, и любопытство. Кто мы? Вряд ли стоило сейчас рассказывать Фелисити о Банне, Дэйве и Мине, поэтому я просто сказал ей о Рэйчел и Калебе. Тебе повезло, что ты нашел людей. Скорее всего, мы видели одних и тех же охотников, просто в разное время. Да, я видел их в парке как раз перед тем, как нашел твою квартиру. Затем оставил записку и ушел. Фелисити кивнула. Она не выпускала моих рук. Ладошки у нее были маленькие, мягкие, теплые даже через перчатки. А где ты была? Искала других, чтобы выбраться из города. И? Каждый день я выходила на улицу, шла к Гудзону через Мидтаун да Ист-Ривер. Я пыталась держаться воды, чтобы найти выход с острова, но везде были эти люди. Несколько раз они гнались за мной. Ты убегала? Пряталась? Мне было так страшно. Вчера я ночевала в подвале своей любимой кондитерской. У них продавались самые вкусные в мире пончики. До этого я проверила несколько мест, где могли прятаться люди. Все напрасно. У меня опустились руки, и я пришла домой, почти потеряв надежду. И вдруг твоя записка. Я кивнул. Фелисити было очень страшно все это время. Страшно, как и мне. Но она оказалась сильнее и смелее. Мы смотрели друг на друга и думали об одном и том же. Что дальше? Снег усилился. «Надо спрятаться под крышей», — предложил я. Фелисити с улыбкой кивнула. Я понял, что последую за ней куда угодно. А вот она за мной. Мы зашли в булочную, в которой я прятался от охотников около недели назад. Снег и ветер не проникали внутрь, и Фелисити размотала большой шарф и положила его на прилавок. С прошлого раза все оставалось по-прежнему. Пол и стеллажи покрывал толстый слой пыли и пепла. В холодильниках стояли напитки. В витринах плесневели булочки и пироги. «Будешь пить?» — спросил я. «Воду с удовольствием. А что же еще?» — сказал я и покраснел. «Что за ерунду я ляпнул? Прямо как старый дед. Может, надо было отвезти ее в какой-нибудь бар, предложить выпить по-настоящему? Калиб именно так бы и поступил». С горящими щеками я протянул Фелисити бутылку воды. «Твое здоровье!» — улыбнулась она. «Твое здоровье!» Она сидела рядом, так близко, что чувствовалось тепло ее тела. Смотрела вместе со мной в окно. «Расскажи», — попросил я, — «как ты пряталась от охотников в кондитерской?» «Их было очень много, целая толпа, они бежали все вместе. Я поняла, что нужно спрятаться. Уже почти стемнело, на улице стало жутко, но домой было нельзя, они бы меня поймали. Я вспомнила про кондитерскую, побежала туда и сумела по дороге оторваться от них». Фелисити вздрогнула, нелегко ей пришлось. «Они часто ведут себя непредсказуемо. Те в парке были из слабых. Они ушли из парка вниз, в Гудзону. Я шла за ними и спряталась в жилом доме. Я их позвала, но они только помахали, а подходить ближе было страшно. Может, если они больны тем же, что и все, они поправятся?» «Только никто не знает, что будет дальше. Вдруг это начало новой стадии, или продолжение прежней, или... Да кто его?» «Джесс!» «Да, я Джесс. Боже мой, зачем я это ляпнул? Нужно быть серьезнее, разговаривать с ней как...» «Классное имя, мне нравится. Сколько тебе лет?» 16. «Нужно было приврать, сказать, что 17 или 18, 19. «А мне 17. «Правда?» «Точно, нужно было ответить 19. «Правда, а что?» «Ничего, признавайся!» С улыбкой потребовала Фелисити, шутливо подтолкнув меня локтем. «Просто...» Я улыбнулся и замолчал. «Пусть хоть измочалит меня локтем, лишь бы не переставала улыбаться. Я думал, тебе уже 20 или чуть больше». «Наверное, нельзя говорить девушке, что она выглядит лет на 5 старше своего возраста. Или 17-летней можно. Да откуда мне знать? Единственными 17-летними девушками, с которыми я общался, были старшие сестры моих друзей. Они смотрели на меня, как на пустое место, и встречались с 20-летними чуваками на навороченных машинах. Подросткам вообще быть паршиво. У меня, конечно, водились друзья, компания, но я очень много переживал внутри себя, анализировал, обдумывал, представлял, как могло бы быть. Хотелось стать взрослым, сильным, понять в жизни больше, чем другие. А что? Я бы пожертвовал 5 лет, чтобы проснуться завтра утром. А все как и раньше, и мне уже 20 с хвостиком. Только вот вряд ли такое возможно. Мир изменился навсегда. Прикольно, мне часто об этом говорят, — с искренней улыбкой сказала Фелисити. Она смотрела на пустую заснеженную улицу. Очень удобно, если идешь куда-нибудь с друзьями. Она, как и Калиб, говорила в настоящем времени. Может, потому что Нью-Йорк был их родным городом, и они не могли поверить, что все в прошлом, что ничего не вернуть. Как бы там ни было, хорошо, что Фелисити старше всего на год, а не настолько, насколько я думал. Мне не терпелось поскорее все разузнать. Я спросил: «Расскажи, где ты была?» «Когда все случилось», — перебила она меня, — «дома, стирала, у нас прачечная в подвале». Рэйчел замолчала, то ли собираясь с мыслями, то ли пытаясь посмотреть на случившееся со стороны, чтобы оно воспринималось не так болезненно. Я решила, что началось землетрясение, даже встала в дверном проеме, как нас учили в школе. Потом все стихло. Я просидела в подвале 1000 лет, а когда решилась подняться в квартиру и выглянула в окно, увидела бегущих людей. Даже не знаю, почему я не выскочила на улицу, просто стояла у окна и смотрела на них. Только через час я попробовала позвонить, но телефоны не работали, ни домашний, ни спутниковый. Телевизор, радио тоже молчали. Свет немного помигал и пропал. За час, за один единственный час все вокруг рухнуло, исчезло. Я осталась совсем одна. Я стояла у окна до полной темноты, а потом всю ночь рыдала на диване. На улице кто-то кричал, а я не могла пошевелиться. «А где твои родители?» «Слава богу, они уехали. У нас в Коннектикуте есть ферма. Я очень надеюсь, что они там». Фелисити замолчала, задумавшись, наверное, о судьбе своей семьи. Но быстро отогнала эти мысли. «Брат живет в Денвере. Он медик военной авиации, но сейчас в Афганистане. Должен вернуться через месяц». «А твои друзья?» «Я пыталась их найти. У некоторых оказались разрушены дома, у некоторых заперты квартиры. Одну подругу я нашла». Фелисити сделала паузу. вернее, ее тело, и больше никого не искала. Ее красивое лицо сделалось очень бледным. «Да что это я все болтаю и болтаю? Мне нравится, я бы весь день тебя слушал». Мои слова были чистой правдой. Фелисити покраснела. «Расскажи о себе, где ты был эти две недели?» «В небоскребе Рокфеллеровского центра», — ответил я и коротко пересказал ей все, что случилось со мной за это время. «А что делали эти военные?» — спросила она, когда я закончил рассказ. «Точно не знаю. Я видел два грузовика, но, по их словам, должны быть еще машины. Они сказали, ситуация будет ухудшаться. Последствия вируса гораздо серьезнее там, где теплее». «Они пришли, чтобы спасать людей?» «Нет, не знаю». Мой ответ немного расстроил Фелисити, но я понятия не имел, зачем они разъезжали по Нью-Йорку, а врать только ради того, чтобы не портить ей настроение, не мог. «Они уехали», — добавил я. «А дальше?» «А дальше? Дальше я пришел сюда. И вот ты здесь. И вот я здесь». «Господи, зачем я все время повторяю ее слова? Она точно решит, что я полный идиот». Нужно было перевести разговор на другую тему и выяснить, что она думает. «Как считаешь, что теперь делать? Какие у тебя планы?» — спросил я. Фелисити пожала плечами. «Не знаю. До встречи с тобой. Я даже была не в курсе, остались ли в городе живые люди. То есть живые и нормальные». Нужно было кое-что проверить. Я спросил. «Думаешь, в воздухе был вирус? Люди заразились и превратились в охотников? Заболели те, кто оказался на улице?» «Получается так. А как еще? Но в первый день был сильный ливень, потом все время шел снег, поэтому сейчас воздух чистый». «То есть заразиться можно только если...» — начал я и замолчал. «Если охотник напрямую заразит здорового человека». Фелисити вздрогнула, но все же договорила. «Когда станет пить из него кровь?» «Я пока ни разу не видел подобного. Но это же не значит, что так нельзя заразиться. Нужно быть осторожнее». «Мне нравится идея отправиться на север. Может, нам удастся добраться до родительской фермы?» — предложила Фелисити. Я представил, как мы приходим на ферму к родителям Фелисити, а там все в порядке, и невольно улыбнулся. Они наверняка знают, что произошло на самом деле. Возможно, я смогу вернуться домой. Только вот без Рэйчел и Калиба уходить нельзя. Нельзя бросить новых друзей, выбрав одну Фелисити. «У тебя есть причина остаться на Манхэттене?» — спросил я. Она покачала головой, отпивая из бутылки с водой. Чувствовалось, что Фелисити жалко уходить, и я мог понять ее. Страшно расставаться с привычными местами ради неизвестности. Что-то похожее я переживал, покидая Рокфеллеровский небоскреб. Он успел стать мне почти домом. Там я чувствовал себя в безопасности. «Я так хочу к родителям», — произнесла Фелисити. «Ты пойдешь со мной в зоопарк? Нужно уговорить Рэйчел». «Она там сама со всем управляется». «Да, но нельзя же сидеть там вечно», — сказал я. «Во-первых, это опасно. Во-вторых, в зоопарке слишком много работы. Может, она передумает, когда познакомится с тобой и Калибом». «А если они откажутся уходить?» «Надеюсь, нет. Пусть не сразу, но мы их уговорим. Они ведь видели, что охотники опаснее с каждым днем». «Мне кажется, Калиб очень привязан к Нью-Йорку. Он родился и вырос здесь». Возможно, произнеся эти слова о Калибе, Фелисити думала о себе. Я вспомнил, как Калиб рассказывал о родителях. Может, ему нужно сходить к ним, увидеть все своими глазами, чтобы поверить в реальность. Какова вероятность, что у него дома все окажется гораздо хуже, чем он предполагает? «Думаю, у него хватит ума понять, во что превратился любимый город, и уйти, пока есть возможность», — рассудил я. «Рэйчел переживает из-за животных, ждет помощи, только вот не понимает, что спасатели могут вообще не появиться, что дальше не станет легче». «Да», — только и ответила Фелисити. Я гнал от себя эту мысль, но мы оба прекрасно понимали, помощь может вообще никогда не прийти. «Сложнее всего будет убедить ее в том, что ситуация ухудшается». «Мы вдвоем постараемся объяснить ей это», — сказал я. «А если она откажется уходить?» «Я не смогу оставить ее одну». «Ладно, ладно. Я пойду с тобой и попробую ее уговорить», — пообещала Фелисити. Но потому, как она почесала запястье, стало ясно, ее что-то смущает. «Но... а? Но есть одно «но», да?» Фелисити улыбнулась. «У меня все на лице написано». «Ты третий человек, с которым я говорю за целых 2 недели. Конечно, я подмечаю каждую мелочь», — объяснил я. «Ясно», — успокоилась Фелисити и подалась вперед на стуле. «Понимаешь, я не люблю зоопарки, они напоминают мне тюрьму». Я не успел ответить. С улицы донесся какой-то шум. «Что это?» — настороженно спросил я, весь обратившись вслух и тут же забыв о признании Фелисити. «Я говорила, что...» «Да нет, слушай». Мы замерли. Звук оказался знакомым, только я не сразу это понял. «Что это?» — спросила Фелисити. «Похоже на грузовик». Соскочив со стула, я прижался к окну. Стекло дрожало. «Солдаты вернулись», — сказал я. Грузовики проехали мимо булочной, где мы прятались, пересекли 49-ю улицу Вест и направились на север. Обломки здания, когда-то стоявшего напротив нашего укрытия, завалили всю дорогу и часть 6-й авеню, но для грузовика они не были преградой. Огромные колеса медленно проехали прямо по мессиву бетона и арматуры, и мы успели рассмотреть сделанную по трафарет надпись на двери кабины. Те же буквы, что я видел на ящике. Фелисити прошептала мне на ухо. «Научно-исследовательский медицинский институт инфекционных заболеваний армии США». «Это их я тогда видел», — сказал я, осторожно выглядывая из-за прилавка. Грузовик с громким ревом переваливался по обломкам. Двое мужчин сидели в кабине, и еще двое в крытом кузове рядом с ящиком, который я заметил в первый раз. «Давай, выйдем к ним», — предложила Фелисити. «Нет, подожди». Я остановил ее, стараясь рассмотреть военных. Старки среди них не было. Они не особо мне обрадовались в тот раз. «Но ты же разговаривал с ними. Джесс, они ведь американские военные, понимаешь? Мой брат с ними работал. Они хорошие, нам нечего бояться». Из троих солдат, что я видел, только один был нормальным. Два других хотели меня пристрелить. «Ерунда!» «Фелисити, подожди!» Я взял ее за запястье, чтобы удержать. «Давай хоть немного последим за ними, хорошо? Если ты права, будет классно. Но лучше проверим, ладно?» Она посмотрела на меня, затем на грузовик, подминавший под себя искореженные машины. Снова на меня. И согласилась. «Ладно». На улице я застегнул куртку под самое горло. Мелкими перебежками мы направились за грузовиком, стараясь держаться в полусотни метров. Когда военные были перед зданием мьюзик-холла, Фелисити дернула меня за рукав и затащила за перевернутый автобус. «Что?» «Слушай!» — приказала она, показывая на небо. Я слышал только рев дизеля, отражавшийся от пустых зданий. «Слышишь?» Я хотел было ответить «нет», но вдруг услышал тонкий, похожий на комариный, нарастающий писк. «Это еще что?» Я вертел головой, пытаясь найти источник звука. «Вчера я тоже такое видела!» — прошептала Фелисити, указывая вверх, куда-то на юг. В небе, на высоте 40-х этажей, летел самолет с тонкими длинными крыльями и без кабины пилота. Летел прямо на нас. Почти такой планер дедушка подарил мне на 16-летие. Только у этого явно была акустическая навигационная система и двигатель, шум которого неотвратимо нарастал. До нас оставалось не больше 4 кварталов. «Ложись!» — заорал я и повалил Фелисити на асфальт. Под пилоном крыла полыхнуло оранжевым, и в тот же миг из планера с шипением вылетел черный цилиндр, пронесся над нами, обдавая жаром, и разорвался со страшным грохотом. Нас отбросило взрывной волной и моментально обожгло горячим дыханием огненного шара, который несся по улице со страшным звуком, круша стекло и дома. Планер пищал прямо над нами. Задыхаясь от пыли и сыплющихся вместе со снегом осколков, я поднял голову. От грузовика ничего не осталось. Огненный шар снес кузов и разворотил кабину. Она горела, то и дело вспыхивая с громкими хлопками. В небо подымался густой черный дым. Выживших быть не могло. Гудение стало отдаляться. Планер пронесся через столб дыма, закрутив тот двумя сизо-черными вихрями. Вдруг назойливый писк снова начал нарастать. Самолетик резко ушел вверх над Пятой авеню и развернулся. «Он возвращается!» — закричала Фелисити, пытаясь схватить меня за руку. Я вскочил. «Бежим!» — выкрикнул я, потянув ее за собой. Мы помчались по 49-й улице. Я успел заметить нескольких охотников в заляпанной кровью одежде. Они, пригнувшись к земле, бежали к горящему грузовику. Мы неслись по 5-й авеню в сторону зоопарка. Я постоянно оглядывался, боялся, что планер развернется и сделает нас своей целью. Но он исчез. Не было мерзкого комариного писка. А самое главное, нас не преследовали охотники.